Глава 13. Раздача плюшек. Среда. До начала занятий в Московской дворянской академии магии оставалось 5 дней. До сих пор не могу понять, нафига она мне упала. Точнее, как позиция в рейтинге может быть связана с универом. Типа для местного Forbes нет ничего круче, чем статус студента? Одним словом, мадам. Проблемы с врагами вроде как приутихли, и у меня для разнообразия появилось свободное время. Ну, как свободное? Все относительно. Если быть точнее, у меня появилась возможность разобраться с накопившимися делами и навести порядок в собственных, постоянно растущих владениях. С самого утра я поочередно вызывал к себе девушек и заслушивал их доклады, прошения, предложения и прочую муру. Ну и выдавал заслуженные награды. Решил начать по порядку присоединения, то бишь с Фельги. «Босс», — серьезно кивнула мне гоблинка, — «в таком наряде я ее еще не видел. Короткое летнее платьице в яркий цветочек. Я все подготовила». «Если бы я хотел утонуть в цифрах и графиках, позвал бы бухгалтера». Отложив планшет в сторону, я выжидательно уставился на девушку. «Расскажи мне своими словами, как у нас дела?» «Отлично. На моей памяти гоблины еще никогда не были так воодушевлены. Бизнес процветает. Все бизнесы. Нам уже не особо нужна продажа кристаллов, чтобы оставаться на плаву и получать прибыль. По вашему приказу, камни сбываем только проверенным покупателям из входящих в сотню родов. Мне назвать конкретные цифры?» «Не нужно, спасибо». Я все же посмотрел в планшет и довольно хмыкнул. «Кто бы мог подумать, что на шитье поддельной одежды можно получать миллионные прибыли? А ведь у меня теперь и бордели, и наркота. Капотня оказалась настоящим золотым дном. Даже странно, что ее никто не пытался захватить. Из-за брезгливости не рассмотрели возможности?» «Еще звонил Батов. Спрашивал, когда ожидать следующей поставки», — скромно напомнила Фельги. «Ну да. Со всеми случившимися разборками я перестал отдавать созданные кристаллы на продажу. Бесконечные битвы высасывали энергетические резервы быстрее, чем измаившийся в жаре человек полторашку ледяного пива. В принципе, теперь, после уничтожения Оболенских и Рокфеллеров, я мог расслабиться и добавить к своему счету еще парочку нолей». «Вот», — выложил перед гоблинкой 5 разноцветных кирпичей. «Посмотрим, как с этим справиться. Как у Кривого дела?» «Подробностей не знаю, он подчиняется Вике. Насколько помню, сейчас занимается разведкой». Фельги игриво стрельнула глазками, приподняв подол платьица. «Не хотите устный доклад, босс?» «С удовольствием бы, только времени нет». Со вздохом покачал головой. «Осталось решить с тобой последний вопрос. Твоя награда за верность и отличную службу». «Мне ничего не нужно. Ваше явление, повелитель...» «Помолчи. У меня от ваших подлизываний скоро зад слипнется», — шутливо прервал ее. Не обращая внимания на обиженную мордашку, открыл ее окно характеристик и почти не удивился, заметив ту же кнопку, что была и у Валанты с Я и Мика. «Желаете пробудить гоблинку твердый знак Фельги? Да? Нет?» Кликнув на «Да», прочитал следующее уведомление. «Внимание! Магический коэффициент повышен до 4. Внимание! Открыт доступ к магии тьмы. Внимание! Открыт доступ к магии земли. Внимание! Гоблинка, твердый знак Фельги, является первой пробужденной собственной расы. Вы можете положиться на удачу или выбрать ей особое умение». Заманчиво, конечно, даровать ей что-нибудь крутое и полезное, типа абсолютной невидимости, чтобы лучше следила за нашими рабочими и соратниками, но тогда это будет не награда, а дополнительная обязанность. Пускай сама выбирает. «Фельги, а ты никогда ни о чем не мечтала? Например, научиться летать или телепортироваться?» «Конечно, мечтала, босс!» — ни капли не удивилась вопросу девушка. «Я всегда хотела быть сильнее самого сильного орка, чтобы они больше не смели надо мной ржать и пинать». «Да, тяжелое у нее было детство». «В принципе, почему нет? Ничуть не хуже и не лучше других способностей». «Да будет так», — полушутя изрек я, положив ладонь ей на голову. «В награду за верную службу я дарую тебе возможность быть сильнее всех орков». «Внимание! Гоблинка, твердый знак Фельги, изучила особую способность — сверхсила. На 15 минут характеристики силы и выносливости повышаются до 1000. Откат — 1 раз в сутки. Внимание! Характеристика силы увеличена до 35. «Ого!» — прошептала гоблинка. Ее зрачки расширились, полностью закрыв белки. «Я откуда-то узнала новое заклинание!» «Оно действует 15 минут, но ты и без него очень даже сильна. Можешь предложить Варри побороться на руках». «Спасибо!» Она упала на колени и горько разрыдалась, уткнувшись мне в ладонь. «За все!» «Тише, тише!» Я прижал девушку к себе и погладил по голове. Когда она чуть-чуть успокоилась, поднял за подбородок и, посмотрев ей в глаза, мягко улыбнулся. «Ты еще и маг тьмы. Попроси Торви дать тебе несколько уроков». «А с другими гоблинами так можно сделать?» Фильги подобралась и напустила на себя деловой вид. Девушку выдавал только шмыгающий нос. «Нет, подобные усиления я могу даровать только тебе. Можешь выбрать 10 лучших. Посмотрю, что смогу сделать для них, но не сейчас». «Разумеется, босс. Вы точно не желаете устный доклад?» «Иди уже и позови Варру». Я отвернулся к экрану и вслушивался в шаги за спиной. На висевшем на стене экране транслировали какие-то амазонские джунгли. Нужно бы телек на всю стену заказать в ультрареализме. А то с такой работой ближайший отпуск светит после смерти. Арчанка застыла по стойке смирно посреди кабинета, пожирая меня преданным взглядом. Спортивный топ, короткие обтягивающие шорты и белые кроссовки. Между прочим, настоящие, фирменные. Вот и все облачение моей воительницы. Если не считать кобуры с пустынным орлом. «Про ситуацию с племенами спрашивать не буду, вчера все обсуждали. Лучше скажи мне другую вещь». Многозначительная пауза, во время которой я открыл окно ее характеристик. «Отлично, кнопка на месте». «Как ты относишься к отсутствию у орков нормальной магии?» «А как люди относятся к тому, что у них нет крыльев?» С насмешкой парировала Варра. «Идиоты расстраиваются, большинству плевать». «А единицы ищут способ их обрести», многозначительно произнес я. «И я как раз из них». «Никогда не понимала мужских намеков. Скажи прямо, о чем балакаешь», слегка недовольно рыкнула Арчанка. «Слышала поговорку «переходите на темную сторону, у нас печеньки»?» Звездных войн в новом мире не снимали, так что я не утруждался в ожидании ответа. «Как темный властелин я могу даровать своим верным вассалам разные плюшки». «Ты голодный? Постоянно о печенье и плюшках говоришь». Со все той же насмешкой перебила меня, явно нервничающая из-за странного поведения босса девушка. «Варра, я абсолютно серьезно заявляю, что могу даровать тебе нормальную магию. Или сверхсилу. Или отрастить крылья, как выберешь. Это награда за верную службу». Варра молчала. Долго. На ее лице постоянно менялись эмоции, и взгляд никак не мог зацепиться за какую-то конкретную. Наконец она глухо спросила. «Только мне или...» «Тебе будет самая жирная и вкусная плюшка. Дополнительная способность помимо магии или усиления тела, в зависимости от выбранного тобой пути. А тогда я смогу улучшить и других орков». «Знаешь, скажи ты мне это неделю назад, я бы не поверила, а так...» Арченко шумно выдохнула и медленно опустилась ниц. «Да блин, Варра чуть ли не единственная, кто держался со мной наравне и почти никогда не вставал на колени, а тут изображала из себя натуральную гейшу». «Ты действительно наш властелин». «Хватит, ты же знаешь, я не люблю все эти кривляния». «А по твоей смазливой довольной роже и не скажешь», — расхохоталась Арчанка, и все сразу вернулось на круги своя. «Чего мелкая себе захотела? Ты ведь и ее одаривал». «Разумеется». И сказал выбрать 10 достойных гоблинов. Она попросила дать ей силу, чтобы она могла шпынять орков. Варра долго хохотала, все так же лежа на полу. Слезы стекали по ее щекам и впитывались в ворс, оставив большое темное пятно. Наконец, отдышавшись, она еле прохрипела: «А я всегда мечтала быть тонкой и изящной, как эльфы, но я не дура и выберу себе то, чего нет ни у одного орка. Сделай меня магом». «Так тому и быть», торжественно кивнул я, на всякий случай вызвав за спиной вспышку молнии. «Внимание! Варра Кас получает уникальный класс — воин-маг. Внимание! Магический коэффициент равен 4. Внимание! Доступна магия изменения. Внимание! Доступна стихийная магия. Внимание! Другим пробужденным оркам будут доступны на выбор следующие классы — маг, элементалист, шаман, гладиатор, защитник, берсерк». «Прекрасные плюшки! Вот что значит первая пробужденная в своей расе!» Кратко обрисовав поднявшиеся с пола и, по-моему, переставшие дышать арчанки, открывшиеся перспективы, я обещал позаниматься с ней позднее и попросил ее отобрать достойных пробуждения орков. Ну и заодно позвать Вику. С зеленоволосой девушкой вышла загвоздка. Официально она не являлась моей рабыней, и я не мог открыть окно ее характеристик для управления. Так что мы просто обсудили курируемые ею направления — налоги, бюрократия, легальная торговля — и как справляется Кривой. Она скупо похвалила бывшего бандоса. Видимо, он справлялся, но все еще ей не нравился. Затем девушка внезапно отодвинула с моего стола бумаги и залезла на него, требовательно сложив губки. Пришлось слегка затянуть встречу с ней. Зато мы оба остались довольны. Покинув мой кабинет на подгибающихся ногах, она позвала Турви. «Не знаю, чем ты осчастливил тех троих. Со мной такое не проделывай», — решительно заявила гоблинка. Ночь в обнимку с белым камнем пошла ей на пользу. Девушка выглядела почти нормальной. «Я подарил гоблинам силу, а оркам магию. Точно не хочешь?» — с легкой насмешкой спросил у нее. «Не, мне моей магии за глаза хватает. И комплексами не страдаю», — решительно замотала она головой. Я пожал плечами и убрал мысленный курсор с кнопки пробуждения. «Не хочет, как хочет. Еще один устный доклад». Поскольку Турви временно не могла исполнять свои обязанности телохранителя, она вовсю эксплуатировала свой основной талант. В ее изящные руки и не менее изящные ее подчиненных перешла внешняя разведка на пару с Валанте. Только моя ручная эльфийка использовала агентурную сеть, а гоблинка ломала чужие компы и сканировала всемирную паутину. Мне не нравятся эти новости. На мой интерфейс пришли ссылки на статьи в открытых источниках. Наследный японский принц прибыл в нашу империю с неожиданным визитом. Его все развлекают как могут. Снова обсуждают протекторат над Владивостоком. Что именно тебе не нравится? Я бросил короткий взгляд на выреженного в золото юношу и задержался на его телохранителях. Паре обольстительных кицуне. Если я правильно помнил, у них было по 8 хвостов. Его свита. В нее входит сам Сёгун. Заметив мое недоумение, Турви провела ладонью по лицу. «Вечно забываю, какой ты неуч. Сёгун фактически второе лицо после самого императора. Наследник и то третий. Так что, будь целью действительно обсуждения Владивостока, отправили бы кого-то из них, но не вместе». «Продолжай, очень интересно». Я ни капли не соврал. Редко видел, чтобы ехидная гоблинка так вдохновенно о чём-то рассказывала. Любовь к истории — частая черта нёрдов. «Да я уже, считай, закончила». Раз у Сёгана нет никаких открытых встреч, он здесь зачем-то другим, и не нужно быть семи пядей во лбу. На меня выжидающе уставились желтые глаза. «У Сёгана часом не Хиота фамилия?» — поинтересовался я, сверившись со вкладкой репутации. Там по-прежнему светился единственный нерусский род. «Отлично, не совсем пентюх», — кивнула гоблинка. «Угадал. Оболенские, считай, были его вассалами и проводниками интересов Империи Восходящего Солнца. Решил отомстить или найти новых подсосов? Кто его знает? В любом случае, нам стоит держать ухо востро. Сразу отвечу на твой вопрос. Нет, я пока не смогла взломать его сеть». «Я про другое хотел узнать. Откуда взялось слово «пентюх»?» «В книжке прочитала», — загадочно ответила гоблинка. «Так называли совсем зеленых кандидатов в кандидаты, в кандидаты...» «Личинок, в общем, можешь не продолжать». Понятно, что система меня не комплиментами осыпала, но отчего-то стало обидно. «Можешь идти, позови следующую». «Трахать не будешь, значит? Жаль, жаль». Не успел я ответить, как Турви показала мне язык и скрылась в тенях. Следующей докладчицей была Бетринна. Светлая эльфийка решила не терять времени понапрасну и пришла без одежды. Мне, правда, стоит говорить, в какую позу она стала. «Сначала расскажи мне про свой народ», — строго приказал я. Недавняя встреча с Викой позволила мне сосредоточиться на делах. «Разумеется, повелитель. Мятежники полностью ликвидированы. Ваша пленница нам не солгала. Остальные роды подчинены моему, а я всецело вам. Отныне вы распоряжаетесь всеми московскими эльфами». «Московскими?» Мне не очень понравилось данное уточнение. Куда лучше звучит «всех эльфов». «Разумеется, все окрестные малые общины тоже склонят голову. Тверь, Нижний Новгород, Казань. «А крупные кланы? Хочешь сказать, ваша жизнь не ограничивалась Москвой?» «Конечно, хозяин. В Санкт-Петербурге находится как минимум 7 крупных эльфийских кланов. Еще несколько — в Екатеринбурге и Владивостоке. Исторически мы практически не общались из-за войн прошлого». Бетринна понуро опустила голову. «Еще немного, и начала бы биться лбом о ковер. К тому же они не пойдут на контакт из-за ненависти к вам, повелитель. Простите недостойную!» «Не нужно мне никаких показных извинений и трепета. Я хочу видеть результат». Потер разом занывшие виски. «Да уж, не ожидал. Надеялся, за московскими лягут и остальные, а они все такие независимые воины света. Ладно, хрен с ним. С Питером разберусь позднее. Там ведь и гнездо Рокфеллеров осталось. Слетать, что ли, в командировку? Соединю десяток красных кристаллов, да как бахну!» «Увы, нельзя. Пострадает слишком много непричастных людей. Вот бы как в том анекдоте. Да я вас 3 года в этот круиз собирал». «В любом случае, ты хорошо поработала. У меня к тебе есть предложение». Я открыл окно с характеристиками и мысленно погладил кнопку пробуждения. «Я могу усилить тебя. Сделать еще сильнее. Дать дополнительные способности». «Как вам будет угодно, повелитель», — с придыханием ответила эльфийка, за что тут же получила воздушным кнутом по кончику уха. «Ай!» «Не перебивай меня», — строго приказал ей. «Ты можешь выбрать усиление. Или свободу. Ты получишь много денег и возможность жить где тебе угодно. Ни я, ни кто-либо из моих слуг тебя не тронет. Даю слово». Наш договор подразумевал 10 лет службы. Я планировал жить и править гораздо дольше, так что решил сразу окружить себя верными нелюдьми. Да, возможно, слишком спешу, но если она сейчас отвалится, тем лучше. В верности Валанты я не сомневался. Пусть вместе с Элатиэль правят остроухими. Пауза затягивалась. Эльфийка буравила меня вопросительно умоляющим взглядом, пока я со вздохом не произнес: «Можешь говорить. И не придуривайся в будущем». «Повелитель! Я ваша верная слуга». «И ведь не врет. Статус не поменялся». «Если позволите, я хочу остаться в текущем положении». «Главы клана, которая не имеет личной свободы?» «У меня ее и так не было из-за старейшины, так что немногое и поменялось с того времени, когда я была главой рода». Покачала головой девушка и злорадно усмехнулась. «Зато теперь все они у меня в кулаке. И они у меня попляшут. Разумеется, если вы разрешите». «Разумеется», — тихо рассмеялся я. «Ну, раз ты выбрала». Пробуждение повысило коэффициент битрины до 3 и даровало управление всеми стихиями, плюс слот для уникального заклинания. Конечно, не так круто, как у Варры с Фельги, но все равно очень даже. Обрадовав девушку новыми возможностями, я безжалостно выставил ее из кабинета и тихо вздохнул. «Впереди еще доклад о Латиэль. Ее пока пробуждать не буду, а затем с Викой, Фельгией и Торви разбирать бумажки. Грёбаная бюрократия. Да уж, не так я представлял себе темное властелинство». «Хозяин», — раздался из коммуникатора чарующий голос Валанте. «К вам посетитель». «Я же приказал никого не пускать», — с легким раздражением ответил эльфийке. «Он вам понравится? И его подарок?» «Ладно, доверюсь тебе. Запускай». «В принципе, почему нет? Вышвырнуть всегда успею». Сначала в дверь вошел бочонок пива.